суету Европ, или мне холода. Я хочу лежать, вдыхая этот день, и смотреть, как облака бросает с неба тень. Ты менялась со словами, поцелуями, со света до заката, с ночи до зари. На песке твое я имя напишу, до утра гуляем, все будет хорошо. Со света до заката, с ночи до зари. На песке твое я имя напишу. До утра гуляем, все будет хорошо. Белый-белый-белый-белый, пляши волны. Солнце, море, ты и я. Лето-лето-лето, это мы запомним. Милый, я люблю тебя. Синий-синий-синий-синий, теплый вечер. Танцы, песни до утра. Лучше ничего не будет быть, но свети море. Солнце, ты и я. Это лето!